Глава 7. Киона Адеала. Двое суток пути межвековых деревьев и высоких папоротников прошли спокойно, без столкновений и ненужных встреч. А все потому, что я следовала к цели тайными тропами лесного патруля. Пусть путь и вышел кривоватым, но зато меньше риск, что наткнусь на незнакомого мне мага. В Штольме никто не знает, что цветовой магический спектр полуэльфа, коим я являлась сейчас, принадлежит черному высочеству. Но вот то, что в моей ауре, кроме 5 стандартных цветов, есть еще и золотой, может вызвать ненужные вопросы. И, к сожалению, возможно, отложится в памяти у самых любопытных. Самой бы разобраться, чем наградила меня покойная мама. Гнедой Мерин сбавил темп у самой кромки леса, предоставив моему обзору мрачную степь. Тучи плотно затянули небо, в воздухе стояла влажность и духота. Ветерок слегка пригибал траву к земле, ничуть не навевая свежести. Август еще не вошел в свою полную силу, радуя феританцев жарой и пожарами. Один из таких как раз виднеется на горизонте. Вроде по карте вблизи должно быть первое людское село, а значит, вокруг посевные поля, и одно из них сейчас теряло спелый урожай в огненной стихии. Жаль весь тот труд, что жители вкладывали в него. «Проверим?» – спросила я у Гнедова, которого прозвала на время нашего приключения Серым. Конь лишь всхрапнул, думая о чем-то своем и пережевывая остатки соседнего куста. Я подождала немного, затем направила его в сторону серого дымоватого облака. Минут через 20 мы наблюдали за мечущимися в панике людьми, которые галдели каждый о своем. «Матрон, твою за ногу! Я тебя куда послал? Что ты тут вертишься, как дурень стаиросовый? Ищи мага!» — крикнул седой, сухощавый мужчина кому-то в сторону. «Спит он в таверне под стойкой. Что делать-то?» Развел руками детина в засаленной холщовой рубахе. Несколько мужчин бежали из села с ведрами. Кто-то в телеге подвез бочку с водой. Десяток селян, кашляя и чихая, пытались с помощью лопат осыпать пламя песком. Пара высоких зооморфов сбивали его одеялами. Женщины хватались за голову и пускали слезы, мешая матерящимся мужчинам. Я досадливо покачала головой. Слишком большое пространство охвачено огнем. Такую площадь я однозначно не смогу охватить, зато могу помочь немного. Подходящего заклинания я еще не знаю, но как принцесса эльфов, природные явления мне подвластны. Туч над головой достаточно, так что много сил не потребуется. Произнеся заклинание дождя, облака над нашими головами сгустились, загрохотал гром и неохотно полил дождь, постепенно набирая силу. Селяне замерли, смотря в небо, и облегченно вздохнули, когда пламя подало первые признаки сопротивления шипением. 5 минут суета еще держалась, затем все успокоились окончательно. Огонь начал сдавать позиции, а я развернулась с Мерином и направилась в населенный пункт, никем не замеченный. Вернее, незамеченным. «Баранья лощина», – прочитала я надпись на деревянном знаке и ухмыльнулась. Многообещающее название. Дворов здесь было около 40. Все избы деревянные, некоторые из них перекошенные. Видно, село очень старое и богом забытое. Таверна находилась с краю и зияла открытой покосившейся дверью. Привязав серого к столбу у корыта с водой, ослабив ему подпругу, я вошла в проем. Оказавшись внутри, окинула взглядом пустой зал, стойку и оценила тишину, царящую тут. А нет, ошиблась. Из-под стойки раздался звучный храп. Заглянув за нее, я увидела спящего в позе эмбриона достаточно молодого мага. А я-то уж думала, что он старик какой. Темноволосый лохматый мужчина по человеческим меркам лет 30 мирно посапывал во сне и улыбался. «Ты еще палец в рот возьми!» – пошутила я вслух своим новым мощным голосом. «Кхм-кхм!» – послышалось из-за спины. Я выпрямилась и обернулась. Сзади меня стоял хозяин заведения, пухленький, плюгавенький, с белым передничком, вытирающий мокрые руки о вафельное кухонное полотенце. В данный момент он рассматривал с интересом Криса Адаманского, немного хмуря густые брови. «Чем могу быть полезен?» «Комнату до утра, еды сейчас, на ужин и завтрак. Мясо обязательно, вечером горячей воды. И как только маг проснется, сведите меня с ним», — сказала я с непроницаемым видом. «Добро пожаловать! За все 2 серебряных!» «Дороговато для такого захолустья, но проблемы мне сейчас ни к чему, спорить я не буду». Крис Адаманский недовольно нахмурился, но извлек требуемую плату, и серебряные кругляшки покатились вперед по столешнице. Трактирщик ловко их поймал и моментально смахнул в карман передника. В его руках появился ключ, который он протянул мне. «Комната 3 на 2 этаже, господин!» Сделал он многозначительную паузу. «Кристиан!» Раздраженно поморщилась я. «Хватит ему и имени!» «Блюдо принести в комнату?» Уточнил хозяин заведения, прежде чем скрыться. «Нет, сюда давай!» Я выбрала круглый стол в одном из темных углов и удобно устроилась, сбросив инвентарный рюкзак себе под ноги. Пока ждала горячее, рассматривала в руках пучок серебристых волос моего морока и думала о том, что есть все время желательно в общей зале. Так больше сведений о стране соберу, сплетен и слухов, более правдивых, чем выдал нам герцог Тревор Эггинский. Это имя даже сейчас вызывало раздражение и легкую панику. И все ничего, если бы только он не запугивал меня своим развратным характером с подросткового возраста. «Козел!» – выдала я в порыве захлестнувших меня эмоций. «Что?» Трактирщик с полным подносом застыл рядом с недоуменно вытянутым лицом. «Да не ты! Так мысли вслух!» – прорычал Кристиан ему в ответ. Хозяин заведения быстро расставил еду и развернулся уже было уйти, как у меня невольно вырвался вопрос. «А девок у тебя нет, что ли?» Мужик расплылся в сальной улыбке, потирая ладошки, но... «Смотрю, разносишь еду сам. С ними обслуживание будет быстрее и эффективнее», — перевела я на него косой взгляд. Он сразу сник, но ответил. «Есть на по выходным. Посетителей у нас не так много. Все же на отшибе живем. Я и сам справляюсь». «Что, совсем никого?» «Ну, почему же? Гвардия иногда приходит. Маги разные. От них бед больше, чем от местных пьяных дебоширов», — махнул трактирщик рукой. «Как же так? Ведь гвардии и образованные маги должны быть образцом для подражания». «Может, у вас в лесу это и так. А у нас сроду не было порядка. По крайней мере, на своем веку мне довелось не раз видеть, как они превышали свои полномочия и пользовались их привилегиями, преимуществом над простыми людьми. А про зооморфов я вообще молчу». «Отчего же? Расскажи. Очень уж интересно, как сильно наш менталитет разнится». Трактирщик огляделся, убедился, что зал все еще пуст, постояльцы на горизонте не мелькают, и присел напротив меня. От него разило потом, немытым телом и запахом табака. Я бы поморщилась и, более того, зажала бы нос, будь в своем привычном образе. Но сейчас я полуэльф, мужчина, которому должно быть далеко наплевать на всякие мелочи, важные женщинам. «Зооморфы у нас в селе редкость, и их только 2, высоких мужского пола. Один из них Ноина», — кивнул хозяин в сторону стойки. «Наш маг добрый человек, но малость необразованный. Зооморф его во многом выручал. Зовут его Дик. Вот он, самый везучий из своих сородичей, потому что хозяин не гнобит. Так погоняет лишь слегка. Но вот другие маги, прежде, обращаются с приспешниками как хотят. То пинка, то подзатыльника отвесят. А без свидетелей того хуже», — Да еще и приговаривают, мол, за что я тебя, скотину, кормлю? Вот тут я сжала кулаки. Я даже представить не могу, что за свою немаленькую жизнь успела пережить Шиана. А тут произвол среди людей, состоящих при титулах, званиях. Что же это такое? Тут не так давно господин необычный заходил. Меж тем продолжил собеседник уже тише. Не из наших. Скорее вам, роднёй дальней, приходится. Я таких и не встречал раньше. Сам белокурый, глазища черные, из эльфийских только уши. Мрачный, как грозовая туча. Вид надменный, до невозможности. Речь сухая, тон повелительный. Приспешница его, малышка, совсем зашуганная. Всегда позади него на пяток шагов держалась. Сколько годов, не знаю, но росточком 4 локтя примерно будет. Так он ее то и дело все тварью кликал. По мне, так я бы не смог, ведь кроха совсем. Пришли они, не пойми откуда, прямо как на голову свалились. Зато направились прямиком на север. Вопросов господин не задавал. Ночевал в комнате, а зверушка его в сеннике. И то потому, что я ее туда силком отвел, чтоб от местных по ушам не схлопотала. Только она все твердила, нельзя, мол, хозяина бросать, зол он будет. И встала раньше петухов, сидела у крыльца, ждала, как собачонка. Ни крошки у меня не взяла. Снова все твердила, нельзя. Вот такой у нас менталитет, как вы говорите, всюду. Хотя в столице не был. Да и в магистерии тоже. Говорят, там все попроще. В магистерии, да, проще. А в столице ничуть не лучше. Послышался хриплый голос из-под стойки. Затем шорох и стон страдающего с перепоя мага. А вот и Ноин проснулся. Я выпрямилась и пригляделась к лохматому недоразумению. Точно 30 лет. Мантия без эмблемы Академии, голубые налитые кровью глаза, сутулая худосочная фигура. Давление скачет, голова болит, живот крутит, печень кричит в панике. Провела я лечебную диагностику машинально. Тем временем Ноин плюхнулся бесцеремонно на стул рядом, не поприветствовав меня, как знатного господина, брякнув лишь простое «Привет!», словно мы друзья 100 лет. «Дием, дай рассол, а!» Оперся он локтями на стол, обхватив ладонями голову. «Сейчас кони двину!» «Пить надо меньше, тогда и страдать не придется!» Скрестил руки на груди трактирщик. Маг издал очередной страдальческий стон. Мне необходимо было задать ему пару вопросов, но в таком его состоянии рассчитывать на что-либо бестолку. «Что ж, поможем!» Я протянула руку к его лбу и активировала легкое бодрящее заклинание. Лечить его всего я не буду. Это денег стоит, как и то, что я сделала. Ох, спасибо, господин! Надо же, проснулся. Только сейчас заметил, что вы полуэльф. Щетина вам к лицу. Я подавила в себе приступ смеха. Такой милой глупости я еще не слышала. Тем более в свой адрес. Но, тем не менее, я постаралась поддержать невозмутимый вид и поинтересовалась. «Я Крис Адаманский. Иду на отбор добровольцев в храм Занны. Вы в курсе, где конкретно пройдут сборы?» «Ах, да! Магический вестник прилетал не так уж и давно!» Наин почесал затылок, припоминая. «А какое сегодня число?» «Вот дурень!» – вздохнул Дьюм. 5 августа!» «Вот! Вы еще успеваете! Отбор состоится 10 с утра. Если вы на коне, то за 2 дня доберетесь до Муссона. Там за ним с северной стороны есть отличная равнина. На ней разобьют лагерь. Комиссия оградит полигон для поединков. После отбора победителям будет объявлена дата рейда». «Отлично! День рождения у меня 14-го. Я успею, если буду обратно добираться с редкими остановками. От Муссона слегка срежу путь через поля». «Вы идете?» – спросила я мага. Нет, все, что мне нужно, у меня уже есть. За богатством я не рвусь, особенно если есть реальная угроза, что с меня спустят три шкуры жуткие создания. Покачал головой Мак и вдруг спохватился. А где Дик? Вроде как народ куда-то пожар тушить бежал. Он за ними и увязался. Пожал плечами трактирщик. Мак вжал голову в плечи. «Ох, чует мое сердце, и свои сдерут шкуру!» «Поди ж приходили!» — уточнил он. Матрон прибегал. «Так, я пошел. Вдруг там еще не поздно. Хоть что-нибудь сделаю». «Все закончилось уже», — успокоила я его. «Не суетитесь, дождь пошел». «Дождь — это хорошо». Не успел Мак сесть, как в таверну ввалились усталые злые люди. Первым вошел уже виденный мной старик, а за ним все остальные. От общей толпы отделился зооморф и занял позицию за левым плечом хозяина. «Вот ты где, пьянь гнилая! Никакого от тебя проку!» «Сиавор, ну кто ж знал, что так выйдет?» «Молчи, демон окаянный! И деть-то тебе некуда!» «И все же я полезен!» Как пятилетний мальчишка заявил взрослый мужик. Дед досадливо махнул рукой и расслабился. «Дьюм, тащи горячую баранину! Да побольше! Мы все голодные! Спасибо Сатору, дождь пошел! Посевы сильно не пострадали! А то быть бы нам без хлеба весь год! А налог чем отдавать? Эх!» Полдник плавно перетек в ужин. Посетители обсуждали все, от деревенских сплетен до слухов с королевского двора. Я тихо досидела до самого вечера, затем устроила в стойло серого, покормила оплаченным овсом и отправилась спать. Утром снова в путь.